Дмитрий Мазуров. Паутина магии. Книга вторая. Ученик чудовища. Глава первая. В гостиной, погруженной в сумрак, где лишь языки пламени в камине отбрасывали на стены беспокойные тени, в полной тишине сидели три человека с мрачными выражениями лиц. Все молчали и думали, стараясь осознать услышанную ранее информацию. Лишь треск огня в камине нарушал этот покой. «Значит, вот как он решил», — наконец нарушил наше молчание Ренар. «Честно скажу, хоть я и не ждал от него подобного, однако я знал, что он на подобное способен. Вернее, не так. Он был готов на что угодно, если бы это позволило ему отомстить за семью. Нам не понять всю его боль и ярость. Я видел это в его глазах. Его гнев и жажда мести не стали меньше со временем, а будто только укреплялись. Итог закономерен. Ему дали шанс на месть, и он тут же поспешил им воспользоваться. И я не могу его за это винить. Кто знает, как бы я сам поступил на его месте». «А я вот не могу понять и никогда не смогу!» Резко ударил ладонью по полированному дереву подлокотника Шей. «Предательство есть предательство! И этого никак не изменить, какие бы причины у него не были! Ведь мы были готовы поддержать его во всем. Месть? Да я бы лично держал инструменты, пока он пытал своих врагов! Пусть не сразу, не сейчас, но со временем мы бы все равно смогли помочь ему осуществить задуманное. Надо было только немного подождать. Но он решил пойти по другому пути. Пути, на котором нельзя повернуть назад. Может, он и вправду благодаря этому сможет совершить свою месть. Но стоит ли оно того? Я сомневаюсь. Да и вообще, как он мог поверить в такое? Неужели и вправду думает, что его будет учить настоящий архимаг? Его просто используют и выкинут». «Ну, думаю, он и так это все осознавал. И шансы у него довольно высоки. Если это настоящий архимаг, то ему нет смысла врать. Даже архимаги не бессмертны. И они, как и все люди, стремятся оставить после себя что-то. Наследника, продолжателя своего искусства. Да, большинство архимагов принадлежат какому-либо знатному роду и обычно берут учеников только из своих потомков. Но бывают и исключения. Возможно, Рэю и вправду повезло. Я в какой-то степени даже рад за него». «Фауст!» — недоуменно уставился на меня Шей. «Но это не значит, что я готов простить его», — решительно покачал я головой. «Как ты сказал, предательство есть предательство. И ты сам знаешь законы нашей гильдии и то, какое наказание положено за такое преступление. Я уверен, рано или поздно мы встретимся вновь, и тогда моя рука не дрогнет». «Я...» — замялся Ренар. «Я понимаю, и все же я сам хотел бы сперва с ним поговорить. Должен услышать все из его уст. Однако поддержать я его после случившегося все равно не смогу. Мы все были друзьями, и предать одних друзей ради другого... Даже сама мысль о подобном вызывает отвращение. Если я когда-либо и захочу уйти, то скажу вам об этом прямо». Полной уверенности взгляд уставился прямо на нас. В ответ на это мы с Шеем переглянулись, после чего одновременно кивнули, склонив головы. «Прости, Ренар. Так уж получилось, что мы подозревали в первую очередь тебя. Мы не должны были. И все же так и было. В том наша вина. Не парьтесь, парни. Уж в чем, а в подозрениях я вас винить точно не могу. Я ведь отлично понимаю, какое впечатление произвожу. Что уж тут говорить, если я, когда смотрю в свое отражение, сам начинаю себя подозревать», — оскалился он своей лисьей улыбкой. «Хотя не буду врать. Немного все же обидно. Но так, самую малость. Но не зацикливайтесь на этом. Тут скорее, если бы вы меня не подозревали, я бы даже удивился. Может, даже слегка обиделся. Где вы еще увидите такую хитрую рожу?» «Что есть, то есть», — рассмеялся я. «Но давайте перейдем к делам. Есть одна вещь, которую нам нужно сделать как можно скорее. Нам стоит сменить кодовые фразы. Все. От старых придется отказаться полностью. И как можно скорее». Шей поднял бровь, но кивнул почти сразу. «Разумно. Рэй знал часть наших шифров. Теперь они скомпрометированы. Я как-то об этом сразу и не подумал. Новые фразы стоит выбрать без привязки к прошлому». «Согласен», — Ренар задумчиво провел рукой по подбородку. «Что предлагаешь, Фауст?» «Что-нибудь безличное. Бытовая утварь, название трав, часть механизмов. Чем бессмысленнее на первый взгляд, тем лучше». Я подошел к массивному письменному столу, достал лист бумаги. «Давайте сейчас и составим новый список. Шей, ты займешься рассылкой остальным членам ячейки, только лично, через доверенных». Мы погрузились в монотонную, но необходимую работу. И через полчаса у нас были готовы новые фразы и изменен шифр. Благо, механизм на подобный случай был уже отлажен. Время от времени мы и так меняли все. Просто на всякий случай, чтобы никто не смог воспользоваться нашей сетью. Когда дело было закончено, Шей с облегчением откинулся в кресле, и вдруг его лицо, до этого напряженное, смягчилось легкой ухмылкой. «Кстати, есть у меня и не только плохие новости. Там, в гробнице Иствича, после того, как мы ушли, я отправил пару ребят, чтобы все там проверить. И не зря, удалось найти кое-что интересное». «Что именно?» Невольно даже слегка приподнялся я. «Успокойся, Фауст. Никаких магических книг или чего-то подобного», — фыркнул Шей. «Просто немного антиквариата, золота и серебра, которое можно выгодно продать. Видимо, если и было там что-то магическое, потом Иствича все забрали. Ну или магия выдохлась. В этом я не особо разбираюсь. Но в любом случае денег выручим за это вполне неплохо. Такой вклад поможет нам ускориться с наращиванием нашей сети в окрестных городах. Пусть деньги не решают все, но некоторые процессы они способны ускорить весьма значительно. Подкуп информаторов, чиновников, местных стражей, да и вообще...» «Жаль, конечно, что не магические книги. Но этого стоило ожидать», — с легкой горечью выдохнул я. «Хоть что-то нашли. Уже неплохо». Чтобы немного отвлечься от дурных мыслей, назойливо круживших в голове, я решил сходить на наш испытательный полигон, он же лаборатория. Парочка взрывов явно заставит меня немного отвлечься. А там дадут боги, может, какой из экспериментов и удастся довести до успешного конца. Впрочем, иногда даже не самые успешные опыты могут принести пользу. Так, например, когда мы пытались создать новое плетение, позволяющее захватить врага живым, удалось добиться весьма необычного результата. На небольшой площади создается нечто, напоминающее болотную трясину. Враг буквально проваливается под землю. И да, он перестает шевелиться. Вот только живым его после такого назвать уже вряд ли будет возможно. Спускаясь в подвал по скрипучей деревянной лестнице, я снова ощутил знакомый холодок камня и сложный коктейль запахов. Пыль, озон и кисловатый привкус металла. Здесь время текло иначе, подчиняясь ритму экспериментов, а не смене дня и ночи. Мягкий свет озарил помещение. Массивный дубовый стол, заваленный свитками и инструментами, все так же стоял на своем месте. Все было в привычном творческом беспорядке, но в то же время что-то было не так. С первого взгляда стало ясно, здесь кто-то работал недавно. Пробежавшись глазами, я заметил выделяющиеся на общем фоне аккуратно сложенные лежащие на столе бумаги, будто специально оставленные на самом видном месте. Почерк был угловатый, торопливый. Почерк Рея. Я медленно обошел стол, не прикасаясь ни к чему, и вчитался в записи. Там были расчеты к какому-то плетению, весьма необычному. Я не сразу понял, что именно оно должно было делать. Но, изучив его внимательнее, задумка Рея наконец дошла до меня. Оно было изумительно и ужасно. Рей всегда был виртуозом в создании магических ловушек. Почему-то именно они у него получались лучше всего. Но это было произведение искусства. Сеть нитей, сплетающихся в невероятной красоты узор, запутанный, но гармоничный, казалось совершенством. Вот только хоть я и осознавал талант Рея, но в то же время отлично понимал, что пока он бы не смог создать подобное. Нет, это была не его работа, а кого-то с невероятным опытом. Но куда интереснее было то, что нанесенное на бумагу плетение сейчас было напитано магией, а значит, активно. Я замер, сильнее углубившись в изучение рисунка. Плетение не было агрессивным. Оно не источало угрозы, слишком мало маны для какого-либо опасного эффекта. Оно было пассивным. Но что куда страшнее, я не мог побороть в себе неодолимое желание активировать его, чтобы узнать эффект. Но зачем? Зачем оставлять такое изощренное плетение здесь, на виду? Это был вызов? Письмо? Или ловушка другого рода? Оно явно было нацелено на меня. Рэй ведь точно знал, что я не удержусь и активирую его. Я просто не мог поступить иначе. Любопытство буквально съедало меня изнутри. Рэй знал, что лабораторию проверю я. И что активирую плетение. Он знал меня слишком хорошо. Уничтожить потенциальную ловушку, так и не узнав ее эффекта. Нет, на такое кощунство я пойти никак не мог. Еще долгое время я всматривался в узоры, стараясь найти хоть один след опасности, но так и не мог его найти. В основе структуры плетения лежали нестандартные стихийные направления. Тут было что-то иное. Что-то неизвестное мне, с чем я еще ни разу не сталкивался. Этим желанием было его активировать. Я долго стоял, глядя на едва заметно мерцающую паутину светящихся линий. Внутри все сжималось. Потом, создав максимально крепкую защиту вокруг себя и отбросив сомнения, я протянул руку, выпустив каплю магии. И едва я коснулся плетения, как оно вспыхнуло мягким серебристым светом. В тот же миг в моей голове зазвучал до боли знакомый голос. Голос Рэя, усталый, лишенный привычной едкой иронии, почти монотонный. «Фауст, если ты это слышишь, значит, ты сделал то, на что я и надеялся. Активировал неизвестное тебе потенциально опасное плетение. Ты оказался таким же помешанным на магии дураком, как я. Но не волнуйся. Лаборатория чиста. Никаких ловушек для тебя я не оставил. Это плетение — мой прощальный подарок для тебя. Одно из немногих плетений, что досталось мне в наследство и что я смог запомнить. Как ты уже понял, оно позволяет передавать послания. Но, разумеется, не просто так. Если у тебя есть хоть капля крови получателя, можно сделать так, чтобы никто, кроме него, не смог услышать послание. Думаю, оно идеально подойдет для гильдии. На самом деле, я не знаю точно, дойдет ли это послание до тебя. Может, наша битва закончится тем, что я убью тебя? Или же наоборот, я сам уже буду мертв к этому моменту. Но это не столь важно. Я долго думал о том, чтобы просто забить на все и остаться в этом маленьком городке и просто изучать магию с тобой и Ренаром. Но не смог. Жажда мести сжирает меня изнутри. Она стала частью меня. Прости, но отказаться от нее я просто не могу. Возможно, когда-нибудь мы бы смогли исполнить мою мечту вместе, но я избрал быстрый путь и буду идти по нему до конца. Ты, как никто иной, должен это понимать. Знание, что я смогу получить, стоит любой оплаченной цены. Так что прощай, Фауст. Не ищи меня. Теперь у каждого из нас свой путь. Надеюсь, и ты когда-нибудь сможешь исполнить свою мечту. Голос умолк, а листок с плетением просто превратился в пепел. Лишь образ этого совершенного плетения остался запечатлен в моей голове. Я стоял в тишине подвала, и только гул в ушах отдавался в такт бешеному стуку сердца. Он оставил подарок и подтверждение того, что путь назад для него закрыт. Навсегда. И, честно говоря, мне сложно его винить за такой выбор. Признаюсь сам себе, если бы настоящий архимаг предложил мне ученичество, я бы тут же согласился, и цена была бы не важна. Иного варианта просто нет и не может быть. Слишком уж ценны знания, которые можно получить от такого обучения. Впрочем, есть грань, за которую даже я не готов перейти. И эта грань — предательство. Даже за все знания мира на подобное пойти я был не готов. Эта цена для меня была слишком высока. И Рэй ошибся. Рано или поздно наши пути обязательно пересекутся. Волею судьбы или по нашей собственной воле. Почему-то я был в этом абсолютно уверен. И тогда... Тогда мы сразимся вновь и посмотрим, чей путь окажется правильным.